Глава 30. Тайна архитектора. Он архитектор, он творец, и судеб наших он вершитель, и судеб наших разрушитель, и Бога промысла венец. Дмитрий Николаевский. Что ж, Марина, слушай. Когда-то, многие тысячелетия назад, на Земле жила цивилизация гигантов. В истории часто встречаются упоминания о ней. Атлант, Голиаф, титаны, лемурийцы – вот лишь некоторые из них. Неудивительно, что мифология многих народов мира достаточно подробно описывает гигантов, ведь само современное человечество – это плод их эксперимента. Адам и Ева, их дети, были гораздо большего роста, нежели современные люди. Кстати, останки Авеля, сына Адама и Евы, до сих пор покоятся в мечети Наби-Хабиль. Надгробие могилы Авеля представляет собой гранитное сооружение длиной 5 метров 71 сантиметр и шириной 1 метр 80 сантиметров. Сама понимаешь, что там лежат кости не обычного, а очень высокого человека. Неудивительно, что такие высокие люди жили когда-то на Земле. Ведь климат вполне соответствовал, воздух был более богат кислородом, и атмосферное давление было другим. Однако, все течет, все изменяется. Пришло время для качественно нового эволюционного этапа в развитии цивилизации гигантов. Как и любые изменения, они происходили постепенно. Какая-то часть гигантов еще долгое время сосуществовала со своими творениями, людьми. Но их становилось все меньше и меньше. Они все более переходили в бестелесное состояние. И настал такой момент, когда все гиганты трансформировались в энергетических существ. Люди их иногда называют духами. Однако у гигантов осталась способность принимать телесное состояние. Для того, чтобы их творением, людям, жилось легче, гиганты изменили на планете климатические условия. Это привело к вымиранию крупных животных, например, динозавров. И пошло-поехало. Человек – венец природы, царь природы. Хотя было бы странно, если бы человечество не развивалось прогрессивно в столь идеальных для него условиях. Однако, творцы постоянно контролируют развитие человечества, стремясь гармонизировать процесс. Они стремятся сделать так, чтобы он не превратился в регресс. И здесь масса проблем. Более известных людям, как глобальные проблемы человечества, перенаселение, нехватка ресурсов, другие. В истории встречаются упоминания о таких событиях, как изгнание Адама и Евы из Эдемского сада, всемирный потоп и другие. Это отнюдь не мифы, а реальные исторические события, которые имели место на Земле. Они олицетворяли собой вмешательство творцов в жизнь людей. Изгнание из Эдемского сада и всемирный потоп есть регуляция творцами количества людей на планете до такой степени, чтобы на всех хватало ресурсов. Ну а то, что это вмешательство обрело мифологические формы – закономерность. Ты сама знаешь, что история постоянно переписывается и каждый раз искажается. Творцы как бы осуществляли прогрессорскую деятельность, достаточно точно описанную советскими писателями-фантастами Аркадием и Борисом Стругацким. Они абсолютно верно предположили наличие во Вселенной сверхцивилизации, которая контролирует развитие человечества. Сейчас снова пришло время отрегулировать количество человеческих особей. Исключительно в их же благо. Поэтому творцы внедрили в сознание людей идею прав и свобод человека. Заметь, эту идею сейчас исповедуют самые сильные, как в экономическом, так и в военном плане страны мира. США, Франция, Великобритания и же с ними. Активно противостоящие им государства убираются со сцены. Вспомни судьбу Советского Союза. Его уничтожили, внедрив в сознание советской молодежи культ джинсов и видеомагнитофонов. Затем созрела почва для внедрения новой, более радикальной порции идей свободных сексуальных отношений, включая однополые. В итоге население теперь уже бывшего Советского Союза сокращается, как бальзаковская шагреневская кожа. С Китаем, Индией, Латинской Америкой и Ираном будет то же самое, но чуть позже. В этих государствах традиционный семейный уклад укоренился настолько прочно, что навязать идеи, разрушающие традиционную семью, сложно. Однако, капля камень точит. Население начнет сокращаться и здесь. В качестве подтверждения своих слов приведу убойный факт. В Аргентине, одной из ведущих стран Латинской Америки, уже разрешены однополые браки. Более мелкие защитники традиционных ценностей, которые мешают сокращению популяции человечества, такие как Ливия, Сирия, Египет, получили цветные революции, а первые две из трех – и гражданские войны. Кровопролитные гражданские войны не прекращаются и в целом ряде других стран – в Афганистане, Ираке, Йемене, Украине. Пусть друг друга истребляют. В Африке набирают силы лихорадка, Эбола и другие болезни. А СПИД, который появился буквально из ниоткуда в начале 1980-х годов. Все это звенья единого плана, названного с легкой руки журналистов «Золотой миллиард». Хотя, конечно, название у него другое, но это не меняет его суть. Теперь непосредственно об архитекторах. Эволюционизировав в энергетическое состояние, творцы разбрелись по всей Вселенной, и каждый из них стал архитектором развития того или иного мира. Перемещение по известной Вселенной для них не составляло труда, так как они умели телепортироваться и заряжаться от звезд. Все созданные творцами миры человеческие, иных форм разумной жизни не существует. Творцы создали лишь одну форму разумной жизни по образу и подобию своему. Даже когда творцы преобразуют себя по тем или иным причинам в телесную форму, эта форма человеческая. Видимо потому, что сами творцы когда-то были людьми, только очень большими. В среде творцов по вопросу путей развития человечества произошел раскол. Он достаточно забавно описан в религиозной литературе людей. Дескать, Господь-творец низверг умнейшего из ангелов Люцифера в ад. Ну, это несколько приукрашено, на самом деле дело обстояло иначе. Одна группа творцов придерживалась теории управляемого хаоса. По их мнению, нужно ограничивать возможность людей к воспроизводству, иначе они сами себе устроят апокалипсис, и весь эксперимент провалится. В этой группе бытует мнение, что количество душ, которыми творцы наделяют людей при рождении, ограничено. Творцы ловят души после физической смерти и либо направляют их в новорожденных людей, либо души самых одаренных людей трансформируют в себе подобных энергетических существ. Они исходят из известного на Земле закона сохранения энергии. Сколько в одном месте убудет, столько в другом месте прибудет. То есть, если творцы хотят заселить новые планеты, то нужно сократить количество людей на уже освоенных планетах. Общее количество душ, имеющихся в наличии у творцов, составляет около 1 триллиона. Другая группа смотрит на вопрос развития человечества более демократично. Они исходят из первичности вопроса о создании самих творцов. Кто это сделал? Сверхтворцы? Вселенская случайность? Поэтому они оспаривают постоянство количества душ. Они утверждают, что поскольку происхождение души не выяснено, то гипотетически они могут самозарождаться. Более того, их может быть неограниченное количество в тех частях Вселенной, куда творцы еще не добрались. А 1 триллион душ – это величина, постоянная лишь в границах известной части Вселенной. Соответственно, нужно дать полную автономию человечеству в развитии и посмотреть, что же будет, если наступит перенаселение, которого так боятся творцы первой группы. Увеличится ли количество душ за пределы 1 триллиона или нет? И второй вопрос, который интересует вторую группу. Это будет ли человечество ограничивать себя в воспроизводстве самостоятельно или предпочтет освоение новых планет ради покрытия недостатка ресурсов? И извини, Ириада, но я все-таки перебью тебя. Скажи, если творцы не знают, откуда взялись души, то как они ими наделяют людей? Души людей – это души ранее провинившихся творцов. Само создание человечества – это создание тюрьмы для творцов-преступников. Отсюда индийское учение о сансаре, круговороте, рождения и смерти в мирах. Ограниченных кармой – одно из основных понятий в индийской философии. Душа, тонущая в океане сансары, стремится к освобождению, мокше и избавлению от результатов своих прошлых действий – кармы, которые являются частью сети сансары. Это, как ты понимаешь, опять же искаженное религиозное интерпретирование вполне реальных событий истории творцов. То есть, творцы никогда не умели создавать души, они могли их только ловить после смерти физического тела и переселять в новое тело. Затем они сумели существовать без телесной оболочки, как бы быть чистой душой. И здесь опять же на ум приходят библейские мотивы о безгрешности души и греховности плотского тела. Но, Ириада, а как же творцы научились перехватывать души усопших? На этот вопрос у меня нет ответа. Дело в том, что сами творцы не помнят, каким образом они научились это делать. Хотя это неудивительно, их история гораздо длиннее человеческой, но даже люди не помнят, каким образом они построили пирамиды в Египте, и вообще, они ли их построили? Значит, я тоже творец. Да, в прошлом. Но почему я ничего не помню? Потому что твоя бессмертная душа в тюрьме. Так задумано. Лучший способ исправления – это стирание памяти. А после моей физической смерти я буду что-то помнить? Это решат творцы. Некоторые даже в своей физической оболочке помнят свое прошлое. Но только в том случае, если им это позволено. Ириада, ты все рассказываешь, но кто же такой наш архитектор? Я. Ты? Да. Но дослушай до конца. Поскольку творцы раскололись на два лагеря, то во избежание войны было решено, что за каждым миром будут закреплены два архитектора. Они будут состязаться и тем самым поддерживать эксперимент развития человечества. Поэтому, помимо меня, за землей закреплен еще один архитектор. Его земное имя Александр. Он был с Никодимом на этом острове и помогал ему. Думаю, что он помогал твоему врагу и раньше. Сторонников управляемого хаоса, к которым отношусь и я, принято называть темными, а сторонников человеческой автономии, к которым относится Александр, светлыми. Так что Никодимов остался жив? Безусловно. Равновесие осталось соблюденным, несмотря на все мои попытки нарушить его в нашу с тобой пользу. В нашу? Ириада, о чем ты? Я о том, что если бы нам с тобой удалось ликвидировать Никодимова, то было бы нарушено равновесие, а значит, мне удалось бы изгнать Александра с земли и взять ее под свой полный контроль. Затем я бы резко сократила человеческую популяцию. Например, в результате локальной ядерной войны между Индией и Пакистаном. И заселила бы освободившимися душами какой-нибудь новый мир. О, а ставки-то велики. Еще бы. А если Никодимов погибнет в ДТП или еще каким-нибудь способом, не зависящим от деятельности творцов? Это было бы здорово, но, боюсь, Александр будет его стеречь как синицу ока. Ведь Никодимов – один из главных проводников светлых сил на Земле и главный кандидат на присоединение к ним после смерти своего физического тела. А я все-таки попробую, раз уж твоя чертовщина не действует, тем более выбора у меня нет. Или он меня, или я его. Попробуй. В случае успеха благодарности моей не будет предела. И какова же моя гипотетическая награда? Могу вернуть тебя в темные творцы после твоей смерти, конечно. О нет, Ириада, меня больше интересуют земные блага. Это еще проще, договорились. Да, и отдай мой амулет, он мне нужен для восстановления сил. Я так устала, отправляя тебя к пульту архитектора. Тут уж никакая батарейка не компенсирует энергозатрат.